ХММ, не понял, заклинание не поддается, Мардин. Реальность вышла на уровень стабильности нейтрального пространства тени, изменчивость материи подтверждена, пластичность тел самих оборотней и заклинания. Внезапно он замолчал. Ох, не нравится мне это. Продолжая ощупывать доступными чувствами обманчиво эфемерную структуру заклинания, я поднял рогатую голову от цветочной поляны со старыми, заросшими кое-где плющом надгробиями, посмотрев сквозь толщу грани и пятимерное пространство прямиком на нервничающего Солара. Нервничающего. Дерьмо. Мардин, что передают сенсоры, подключенные к Гаврилу? Пластичность тел не изменилась. Они абсолютно стабильны. Уровень детализации заклинания уже превосходит уровень реальности. Мы же замеряли. Оно было гораздо ниже. Несколько паническая мысль вырвалась помимо воли. Заклинание адаптируется, изменяется, уплотняется. Зафиксирована ответная реакция на давление внешней среды. Повышенное потребление от доступных источников маны. Уровень маны подопытного хозяйка леса стремительно снижается. Вот так и строй план, не зная до конца вводных данных. Зараза. Не раздумывая более ни секунды, я соскальзываю в реальность. Флёр похоти и родной энергии объял и на секунду опьянил, но, стряхнув дурман, мысленно тянусь к хозяйке леса. Короткий обмен мыслеобразами, и она, соглашаясь, склоняет голову. Воплощение, короткий набор нужной рун, и она погружается в стазис, обрывая подпитку. Уровень детализации заклинания зафиксирован и неизменен. Доклад Мардина обрадовал. Насколько нужно повысить концентрацию энергии для его размытия с новыми вводными данными? Через пару секунд, после обработки системой Гавриил, пришел невеселый ответ. На данный момент требования выполнены на 34%. Это нехорошо, совсем нехорошо. В раздумье оглядываю ритуальный зал, наблюдая за спаривающимися оборотнями, не зацикливая внимания на деталях обстановки вокруг. Рассыпающийся на элементарные частицы нейтральный маны камень пола и стен. Пространство столь нестабильное, что иногда объекты визуально наплывали друг на друга, а иногда зал рывками расширялся до площади футбольного поля и столь же мгновенно сужался. Потоки невидимой для невооруженного взгляда энергии переплетались, кружились и пронизывали каждого здесь находящегося, будто в потоке бурной горной реки. В центре этого буйства, пылая уже рыжей энергией словно огромный костер, находилась Эрин, содрогающаяся ежесекундно в пароксизме страсти. Я не люблю наведенное удовольствие, предпочитая раздувать искры похоти в самом разумном, но сейчас без этого никак, и ее собственная развратность служит лишь усиливающим катализатором. Нервы Кусланд были натянуты как струна, и не было свободного участка тела, не подвергаемого каким-либо воздействиям. Где-то виднелись зажимы, где-то кожу туго стягивала сбруя, очерчивая выступающие местами напряженные мышцы, где-то змеились слабые разряды молний, принося гамму боли, немедленно трансформирующейся в наслаждение, где-то ее нежно обнимала и поддерживала моя псевдоплоть. Мелькающая узкая плеть постоянно пробовала на вкус слегка загорелое тело рыжеволосой Кусланд, расчерчивая импровизированное полотно красными полосами, и это не говоря уже о четырех занятых дырочках, с точно выверенным и оптимальным именно для нее ритмом проникновения тентаклями. Да, это части меня, полноценные тентакли, насаживали ее во все доступные и приносящие удовольствие отверстия. Да, мне было безумно приятно от этого действа, а читая по нашей с ней связи тот уровень блаженства, испытываемый Эрин, мне хотелось отдаться процессу целиком и полностью, нырнув в похоть с концами, но нельзя. Иногда несколько потоков сознания были просто незаменимы, вот как сейчас. Главное, не поддаться искушению, иначе я просто начну ее, и не только ее трахать разом всеми доступными потоками мышления. Не то сейчас время и место, дабы давать слабину, ведь ситуация вокруг была не из лучших. Расчеты пошли по одному месту, кто бы сомневался, да. Второй попытки у нас не будет из-за смерти Затриана. Неизвестно, сможет ли удержать хозяйка леса брыкающиеся заклинания на оборотнях после смерти главного управляющего элемента и такого стрессового воздействия. Вроде как сможет, но опять-таки судя по расчетам, которые уже разок подвели. Поэтому, закончить нужно здесь и сейчас. Кукла, начинай перераспределение энергопотоков домена на меня. Нужно все, что есть. Поняла? Создатель, мыслеобраз неглубокого повинующегося поклона пришел тут же. Рекомендую повысить уровень похоти насколько возможно. Сокращение требуемого энергопорога будет существенным. Элементарный совет Мардина пришел кстати. Видимо, Гавриил все же способен на анализ сарказм. Только вот делать этого сейчас нельзя. Эрин, конечно, молодец, под слоем страсти, блаженства, боли и похоти, ярко сияет искра ее воли, она ни на секунду не потеряла себя, контролируя происходящее, но повышение вырабатываемой ею и проходящей через нее похоти уже будет опасно. Сами оборотни лишь резонируют, отвечают на похоть, но не становятся источниками. И как мне поднять концентрацию? А, ХМ идея. Если система замкнута, просто нужно внести новые элементы. Барьер по краям ритуального зала и временно слитая с ним завеса слегка вздрогнули и пошли волнами, когда я прошел через них во плоти. На секунду зависнув, сканируя пространство, бегом направляюсь к остальному отряду, что сейчас дежурит на входе в единственном туннеле в ритуальный зал. Меня заметили почти мгновенно, насторожившись сверх меры. Хах, бегущий генерал вызывает смех в мирное время и панику в военное. Лилиана, Морриган, короткий приветственный кивок с моей стороны оборвал невысказанные вопросы. Я не стал в свою очередь интересоваться, почему временно однорукая Бард была сейчас вместе с отрядом, хотя по плану должна быть в своей комнате. Не дурак, нужна ваша помощь. Интересно, Морриган повесила посох за спину, видя, что непосредственной угрозы нет. Однако не расслабилась, лишь чуть сощурила свои янтарные глаза. От меня сейчас мало проку, чуть горько усмехнулась рыжая, затем нахмурилась. Если только, перебиваю ее взмахом руки, не до этикета сейчас, ситуация скверная. Кое-что мы не учли и требуется гораздо больше энергии и концентрации моего аспекта греха. Гораздо больше, поворачиваюсь к Лилиане, смягчив голос, но не убирая демонического хора. Ты уже знаешь, что такое похоть, ты мне нужна для поддержки, Эрин. Это будет тяжело, но я прослежу за твоей безопасностью, и в процессе смогу вернуть руку. На последних словах единственная левая конечность Барда сжалась в кулак, а в прищуре глаз мелькнула сталь. Согласна, она выпрямилась еще сильнее, будто на плацу и сосредоточенно кивнула. Я рад, улыбка на лице появилась сама собой, хотя я и был удивлен столь скорым и бескомпромиссным положительным ответом. Теперь очередь за Цундере. А, со мной так просто не выйдет, демон. Морриган сложила руки на груди. Морриган, имя мое. Подумай, сейчас в том зале концентрация маны настолько высока, что приблизится к показателям ядра домена высшего демона, лояльного к тебе высшего демона на минуточку. Одно только нахождение в этой среде принесет тебе развитие собственного резерва и способности к улучшенной абсорбции манытини. В иных случаях это было бы смертельно опасно, но ты уже должна была убедиться, как в моих намерениях, так и возможностях. Скажем, это будет аванс и презентация того, что я предлагал некоторое время назад. Могущество. По мере импровизированного спича, Морриган хмурилась и явственно сомневалась все сильнее. Да, снова отдать себя во власть демона не хотелось ей до умопомрачения, но с другой стороны логика и доказательства прошлого были на моей стороне, как и ее желание силы и даже, вот Сюрта, гордость. Тем более, тебе не привыкать к тесному общению с животными. Все это время, изображавший молчаливого истукана, Алистер закашлялся. Животными, Морриган удивленно приподнял обе брови. Оборотнями, на помощь Ирину у меня есть Лилиана, а для равномерности нужна помощь на чаше весов оборотней. Небольшая групповушка с парой-тройкой гуманоидных волков, видящих в тебе самую прекрасную самку на земле, вкратчиво продолжаю и делаю небольшой шажок в сторону ведьмы, готовых на все, дабы ты позволила им соединиться с тобой. Сам процесс, с одним, двумя, тремя, сколько захочешь крепких мужских, звериных членов. Разве тебя не возбуждает это? Нет, холодно отбрила Морри с закаменевшим лицом. Пф, ну демону-то похоти не ври, скептическая мина на рогатом лице должна была смотреться эпично, раз ее маска треснула, а щеки чуть порозовели. Еще бы, я же пользовался всем, что удалось накопить в ее теле, всей своей психологической работой ранее, всеми доступными закладками в пирсинге, всем арсеналом воздействий доступных мне сейчас, особенно позволяя себе больше обычного благодаря помехам от ритуала неподалеку. Я с самого начала знал, чувствовал, что просто так со мной она не станет делить ложе, нужен был некий переходный этап. Взбрык ли психики это, или какие-то внутренние ограничения, не знаю. Она, кстати, в этом плане не одинока. Лилиана точно такая же, но для нее переходным этапом была Эрин. Морриган же не падка на розовую любовь, а вот некая нотка за ей присуща, вспомнить только наше с ней знакомство в тени. Да, поступок этот не слишком то хорошо, воздействовать на ее сознание и тело, но мне насрать. Я в любом случае зла ей не желаю и помогу в осуществлении желаний и стремлений. Помогу в обретении силы и независимости, но окуну в разврат. Причем лишь раздувая угли, а не промывая мозги. Я же порядочный демон, в конце концов. Да и не сильно-то она против, наверное, в глубине души. Ох, да кого я обманываю, мне просто хочется эту красотку целиком и полностью, со всеми ее колючками и стойкостью характера. Ну, а нотка легких извращений лишь плюс. Тем более оборотней воспринимать нормальными мужиками у меня не получается. Они на нормальную похоть не реагируют и не вырабатывают. На меня еще раз внимательно и несколько зло посмотрели, отвлекая от размышлений. Затем Мари прикрыла свои янтарно-золотые глаза и тихонько выдохнула. Надеюсь, я не пожалею об этом. Точно нет. Радостно хлопаю в ладоши. А теперь нам нужно поспешить. Отступив на шаг и пропуская дам вперед, одновременно коротко кивая Алистеру и стену. Мысли же снова переключились на последнюю тему. Почему оборотни для меня на уровне деревянных фалоимитаторов, к которым ревновать полная глупость? Только из-за неспособности на производство похоти, даже та малая группка, которая начала немного наслаждаться в самом начале, не вырабатывала ничего, лишь поддавалась легче и эмоции испытывала без выработки энергии души нужного спектра. Занятно. Проведем эксперимент. Представим картину. Нагая Мариган, трахающая себя фалоимитатором, хорошая картинка, возбуждабительная, приятная глазу. Картинка 2. Та же Мариган, только уже трахаемая парой оборотней. ХМ, все еще возбуждабительно, но хочется отогнать мохнатиков и заняться ею самому. Или просто присоединиться, не могу определиться. Картинка номер 3. Неизменная Мариган, но уже в окружении простых мужиков. Фе-е-е. Убить их мало, трупы осквернить, а души сожрать. Результат. Оборотни для меня неразумные. А неразумными они стали по причине невозможности выработки похоти. Вывод. Способности демона влияют на мою личность и принимаемые решения намного сильнее, чем я думал ранее. Очень тревожная новость. Нужно внимательнее следить за собой, или лучше поручить кому-нибудь эту задачу. Постоянный мониторинг, ежесуточная сверка психопрофиля, разложить по полочкам мотивацию и истоки желаний. Ох, сколько работы прилетело внезапно, хоть за рога хватайся. Однако же, опять нужно отложить на потом, все же сейчас не совсем нужное место и подходящее время. Хотя, на один крайний эксперимент времени хватит, ведь наша троица только подходит к барьеру зала. Итак, картина номер 4. Пара оборотней, трахающая Эрин. Гррррр. Все нутро аж перевернулось от еле сдерживаемой ярости. От меня во все стороны разошлась волна воли, коверкающая реальность. Благо успел вовремя прийти в себя и прикрыть Мариган с Лилианой от деструкции. Пол вздыбился и потрескался, стены хрустнули и кое-где осыпались крошкой. Потолок натужно заскрипел, девочки отпрыгнули в стороны, хоть им ничего уже и не грозило. Лилиана ошарашенно на меня смотрела, не зная, что предпринять, а вот Мариган мгновенно окуталась защитой. Все нормально, просто ритуал действительно идет тяжело. Они обе лишь кивнули, а Мари сняла защиту, осматривая повреждения вокруг. А что я еще мог им сказать, что сам себя накрутил и психанул? За мгновение до того, как они сами войдут на территорию с почти абсолютной властью того, кто, как выяснилось, психически нестабилен. Смешно. И все же, эксперимент удался. Есть четкие разграничения кругов. Разврата, да, назовем их так, полностью свободные отношения с кем-то мне понравившимся, на уровне Киры и семьи Марена. Пусть они оргии устроят, я лишь посмеюсь и хапну их общей похоти. Некая собственническая нотка в отношении девушек ближнего круга, к примеру, Мариган и Лилианы. Развлечения со зверушками, игрушками, разовые походы на сторону, хотя последние уже не очень приятно и постараюсь не допускать, однако и неволить не стану, они вправе делать что хотят. А вот Эрин, никто кроме меня, никому никогда не отдам. Остальные же, я похоть, а не упоротая алчность. Лицемерие, не слышал. Хоть произошедшее и было несколько сумбурно, и не к месту, однако это позволило чуть лучше понять себя самого, что безусловно плюс. Теперь же пора возвращаться к делам. Мариган, приготовься. Как ты понимаешь, защита сознания по ту сторону не сильно поможет, да и вредна окажется. Не перепутай мое воздействие похоти с атакой. Я жалею уже, кисло ответила она, но не стала отступать. И сейчас я затрудняюсь ответить, по какой же причине, и чем движимая она идет на этот шаг. Да, я помог и воздействовал, но уверен, это не сыграло решающую роль, лишь подтолкнула. Эмоции в ней потихоньку кипят и смешиваются, поэтому однозначно трактовать поступок не могу. Идем. Протягиваю руки обеим девушкам. Лилиана лишь чуть улыбнулась, аккуратно вкладывая свою ладошку в мою когтистую лапу. А вот Морриган снова выпустила колючки. «Серьезен ты?» – коронным жестом приподнимая правую бровь. «Абсолютно, Морри. Эф, в этот раз меня не поправляли и схватили за руку совершенно не по-дамски. Будто вытаскивать из болота приготовились, крепко так сжали на предплечье». Лилиана, глядя на это, хихикнула, но замолчала от гневного зырка ведьмы. Не став развивать спектакль, тяну обеих за собой, раздвигая барьер. Шаг вперед и словно попадаю в иной мир. Вязкая патока воздуха маны, пропитанная похотью, сексом, спариванием, телесными жидкостями, хрипами, визгами и стонами. Потоки энергии, казалось, обжигали, настолько были концентрированными. Лилиана поплыла мгновенно. Ноги ослабли, а с губ сорвался протяжный стон. Руки потянулись к промежности, а глаза заволокла пелена. Не мешкая, волей отправляю ее в центр, к пылающему столбу маны. «Эрин, для тебя подарок». В ответ пришел многогранный образ благодарности, понимания, похоти и предвкушения. Некоторые сковывающие путы и зажимы распались под действием моего желания, давая ей свободу передвижения, и рыжеволосая оргазмирующая девушка едва смогла встать на ноги. Вспышка чужой воли была еле заметна на фоне творящегося вокруг, но нахождение в ее теле краешка моего сознания меняло многое, в том числе и чувствительность. Просыпающаяся в моменты эмоциональных пиков слабая воля, присущая лишь тварям мира тени у изначально смертной девушки, это загадка для меня поболее многих. Не осознавая этого, делая все на инстинктах неведомо откуда появившихся, Эрин все же покачнулась, и словно чуть сбросила наваждение, не перестав испытывать весь спектр чувств, но будто раскрыла второе дыхание. Она немного хищно улыбнулась и, раскрыв руки, обняла прилетевшую к ней уже порядком возбужденную и малосоображающую тушку барда. Тентакли с чпоком вышли из Кусланд, вызвав еще один стон, на этот раз слегка разочарованный, но материализация рядом целого арсенала игрушек для розовой любви примерили ее с реальностью. Краткий, но чувственный французский поцелуй между девушками был закономерен и эстетически чрезвычайно приятен на вид. Киска Рин в конечном итоге была недолго свободна, а Лилиана потеряла одежду еще быстрее. Что же, за эту парочку можно быть спокойным, а тентаклями управлять возможно, как и прежде, одним из потоков мышления. Тем более сейчас я только на подхвате. Это немного отличается от домена безумной похоти. Морриган старалась произнести это спокойным тоном, но прорвавшаяся буря резонирующих с обстановкой эмоций прорвались, заставляя голос слегка дрожать. Естественно, ведь я не безумен, слегка эксцентричен, отличаюсь мировоззрением и образом мышления, но не безумен, хотя с какой стороны посмотреть и что именно подразумевать под самим термином безумца. Ты действительно демон занудства. Морриган явственно расслабилась, будто осознала истину. Ее губы изогнулись в слабой улыбке, не ироничной, а настоящей, что для нее великая редкость. Эй, это гнусные инсинуации и вообще, тебе пора, кыш, кыш, впитывать ману и развлекаться. Дабы тебе было проще, стоит все же снять защиту. Морриган ничего не ответила, лишь долгий десяток секунд спокойно смотрела мне в глаза. На фоне продолжающих терзать слух звуков шумной групповухи зверей и смазанности пространства, характерного более для тени, эта картина, со смотрящей прямо в душу парой янтарно-желтых очей, была очень колоритная и запоминающейся. Но эти мгновения ушли, а Морриган сняла защиту разума и духа. По ее телу пробежала волна мурашек, взгляд затуманился, уже пошлая улыбка украсила прелестное лицо черноволосой ведьмы. Больше не говоря ни слова, она развернулась в сторону самой большой кучи оборотней и направилась к ним, покачивая бедрами, одновременно сбрасывая единым слитным движением мантию на изменчивый пол. Внезапно ощущения уловили странный запах, цвет, звук, мыслеобраз. Спустя секунду ближайшие десяток кобелей повернули головы в сторону приближающейся к ним Морриган и протяжно завыли. Один бросил свою партнершу, второй отвлекся от двойного проникновения, третий поковылял прямо с сучкой в руках в сторону ведьмы. Это что за хрень? Никогда не видел такой магии. Очень похоже по принципу на ее отвод глаз, внушающий, что нет ничего интересного, только наоборот, совмещенный со всем, чем только возможно. Натуральные феромоны на магический манер. Ха, так вот как она развлекалась в лесу до встречи с нами. Так, не буду отвлекаться, а то залипну на происходящее, да сам с нарезки сорвусь. Мардин. 58%. Кукла, все потоки перенаправлены, создатель. Нужна помощь с переконфигурацией домена и включением резерва. Невозмутимый ответ немного остудил внутренний пыл, за что ей моя благодарность. Сейчас буду. Бросив крайний взгляд на потоки похоти, что уже стали концентрироваться на двух точках, Морриган с оборотнями и Эрин с Лилианной, покидаю основным телом реальность. По уже протаренному пути поднимаюсь в домен, а затем и к черному цветку. Сама кукла не обладает такими широкими и точными возможностями по контролю домена, как у меня, она по-хорошему вообще ими не должна была обладать, и сейчас мотается по граням, правя их вручную. Что же, пора и мне поднапрячься. Домен, все пятимерное пространство, пришел в движение, соединяя некоторые ранее проложенные магистрали, ужимаясь в размерах, выстраивая между ядром и ритуальным залом еще больше энергопотоков. Чем меньше преград, тем легче будет закачать в реальность нужное количество маны. Только о девочках не стоит забывать, поддерживая над ними энергофильтры, дабы не раздавить. Теперь напряглись, и погнали ману. Ыкхе, зараза, тяжело идет, да и с реальности норовит ускользнуть обратно в более разряженный домен. На лбу выступил не иллюзорный пот, а внутренние структуры тела образа неожиданно заскрипели. Эй, я же не начну разваливаться, правда же, Мардин? Напрягая волю почти до предела, сгоняя собираемую с домена ману в ритуальный зал, связаться мыслеобразом с Селаром удалось неожиданно трудно. 52%. Да я так до второго пришествия пупок рвать буду, словно песок пытаюсь трамбовать, скорее не жалуясь, а размышляя вслух ною по связи с Мардином. Ну вот, сам и признался в нытье, есть рекомендация, нужна пара секунд на обработку и расчет. Угу, я теперь на слово расчет заимею аллергическую реакцию. По-моему, это впервые, когда эксперимент такого масштаба грозит сорваться. Раньше как-то везло, расслабился, всемогущим себя, Флемит побери, почувствовал. Тьфу, эту полубогиню лучше не упоминать в суе. Не, ну все равно, какой я молодец, нет. Хакнем древнеэльфийское заклинание, изменяющее и держащее в узде почти целую расу, и высшего демона в придачу. Чё бы нет, что пойти может не так, у меня уже воли не хватает держать поток стабильным. Извращенного идиота кусок, есть результат, Мардин вовремя отвлек от зашедших на второй круг самобичеваний. Предлагаю не просто закачивать новые порции энергии, а зациклить ее. Я уже и так это сделал, в самом начале. А с добавлением девушек, ритуальный зал сейчас напоминает натуральный двойной водоворот с центрами из Арины Морриган. Куда дальше то, верно, нужно зациклить в новой системе. Домен реальность. Чем выше скорость движения по кругу, тем легче будет держать и добавлять новые порции. Хм, секунда на обдумывание, а еще варианты у меня есть, воли надолго у меня не хватит, с учетом того, что это лишь половина от нужного объема. Сам я крепкий и выносливый, но как-то уж сильно тяжко выходит, будто в перекачанный баллон пытаюсь слабым насосом закачать еще воздуха. Ты предлагаешь создать нечто вроде псевдоколлайдера, только без столкновения частиц? Интересно, а как поведет себя мана на сверхскоростях? Вписывается ли она в корпускулярно-волновой дуализм? Есть ли предел скорости? Частицы фотона? Установка в тени будет подвергаться эффекту квантового наблюдателя? Нет, нужно для статистики, Мардин. Иногда его заносит. Иногда, не иногда. А, да, энергия. Решение. Да, сравнение с коллайдером почти уместно. Рекомендую. Прогноз от системы Гавриил на успех с учетом новых данных 81,476%. Хорошо. Попробуем. Нужно большое кольцо, а лучше в виде восьмерки из единых магистралей, с двумя центрами из ядра домена и ритуального зала, с эмиттерами и ускорителями на участках, передаю координаты. Расконсервировать заготовки мейдов, перенаправить администраторов на контроль, поток приказов полился неостановимый и почти неиссякаемый. Дополнение, корректировки на местах, а ты оврал, новый виток работы закипел. Кукла уже моталась по пятимерному пространству в боевом облике, дабы добавить скорости. Я старался держать под контролем поток энергии в реальность, перестраивать домен, контролировать безопасный уровень воздействия похоти на сознание Морриган, Лилианы и Эрин, трахал последних двух, согласовывал действия с Мардином. Хотелось работы на пределе и за ним, развиваться и получать знания, попутно потрахивая красивых девушек. Бойтесь своих желаний. Кушай, Михаил, не обляпайся. В случае провала все взлетит на воздух в прямом смысле слова, но довольно отстраненных размышлений, мозговых ресурсов не так уж много, а задач масса. Слова Мардина стали подтверждаться почти сразу после начала работы. Сейчас уже не удержать в котле столь большое давление маны, даже если я буду вкладываться по полной. Реальность это, как мы выяснили, очень суровая хрень, противящаяся грубому напору, даже столь обработанная и формальная, как сейчас. Сложность повышения концентрации маны после достижения определенного порога возрастает нелинейно, но хоть не по экспоненте, слава силе, чего мы естественно ранее не знали, и теперь пополняем базу данных буквально на ходу, пока выдерживаем темп и пока живы. Спустя же неизвестное количество времени, не до этого, работа была завершена. Оба новосозданных кольца объединены в восьмерку, сопутствующие артефакты и устройства воплощены, проверены, запущены. Активация через 3-2-1 начали. Отпускаю поток энергии по новому пути, моментально чувствуя облегчение, будто танк с плеч сбросил. 40%. Доклад Мардина не был неожиданностью, ведь на первый момент общее давление чуть спало, более не заперто и просто в клочке реальности, распределяясь и выравниваясь по всей системе нагнетания и ускорения. ХМ, будто жидкость в трубах отставить размышления. Работай, Михаил. Итак, заработали арты, пошло движение, должно получиться. Мана разгоняется все быстрее, ядро домена стабильно впрыскивает все новые порции. 46%, 49%, 52%, работает. 69%, 70%, 71%, 71%. Уровень концентрации энергии прекратил рост. Недостаточно маны. Ускорение достигло первой предельной скорости. Запись в Гавриил новых данных. Нехватка мощности оборудования на разгон. Воли недостаточно. Нет данных. Мардин обрабатывал огромный пак данных ежесекундно предоставляемых Гавриилом, внося еще больше, попутно успевая задать точные критерии и инициализируя новые процессы анализа. Никогда я еще не был более счастлив его успешному созданию, чем сейчас. Однако, нехватка энергии – это проблема. Как-то я успел забыть об энергетическом голоде из-за Содома. У самого треть резерва плещется. Кукла, есть еще запасы? Нет, добрый охотник. Все ресурсы домена уже задействованы. Осталось лишь запасенное в самой конструкции граней. Нет, разрушать домен не хочу. Если все действительно взорвется, только с помощью него возможно сохранить душу Ирины и остальных, с последующим воскрешением. Поэтому нужно снова думать, что делать. Волей пытаюсь посчитать, сколько уже вгрохано в процесс, но на третьей сотне тысячу В, сбиваюсь, и это без учета ее качества. До хрена короче, 72%. Внимание, зафиксировано самоуплотнение и улучшение качества маны. Теория подтверждена, видимо ее количество, давление в системе, или скорость движения позволила проявиться эффектом само, приходится снова обрываться вошедшего в раж ученого. Не время сейчас, Мардин. Насколько это нам поможет на данный момент? Незначительно, скорость протекания процесса относительно мала. Значит, все еще нужна энергия. И где ее взять? Поскрести по сусекам, отправлю мыслеобраз с краткой обрисовкой ситуации Кире, вдруг поможет толика и маны. Тройка-четверка магов, отдающая добровольно ману, это весомо, их резервов из-за примеси энергии души хватит на 6-7%. Разобрать на запчасти фантомов тоже можно, но выгоды мало. Слить резервы уникальных подчиненных, а если форс-мажор, еще варианты, вы там скоро. Я уже была вынуждена вводить в строй зергов. Слегка злая Керриган напомнила о себе совсем не вовремя. Хотя, стоп, очень даже вовремя. Сара, ты гений. Да, ответ пришел несколько растерянным, но мне было уже не до того. Вокруг нас вьются демоны, что стараются прорваться на запах реальности и, вероятно, огромного для них количества энергии высокого качества, с уже неважными на таком уровне эманациями. Вероятно, потому как я экранирование даже не думал делать, а структура все же не целиком в домене стоит. Хотя, проверить не столь трудно. Приказ администратору, что находился близ границ с тенью, и он вылетает наружу, прощупывая, как все выглядят со стороны. Да, что и следовало ожидать, наша хрень фонит, как Чернобыльская АЭС в момент взрыва. Даже нечто напоминающее излучение Вавилова, Черенкова присутствует. Но это уже пока, не важно, ведь вокруг нас мешки с маной, бесхозные мешки. Их осталось только собрать и переработать, но по отдельности это будет долго, значит нужно все делать масштабно. Керриган, оставь своих зергов, боевых фантомов и прочую шелуху на фронте, отведи уникальные боевые единицы в домен, а сама дуй на грань 12-123-1-31-1. Быстро. Но, поняла, здесь, в центре домена, я уже ничем не помогу. Псевдоколлайдер работает под контролем куклы и вроде пока не собирается взрываться. Тьфу-тьфу-тьфу. Поэтому преломляю пространство домена, сокращая себе путь до назначенной точки встречи. Формально, это почти крыша домена, просто из-за неоднородности и изменчивости, эта крыша крышей является не всегда, да и система отсчета построена на уровне пола завесы. А, неважно сейчас сие, крыша и все на этом. Пока не было пробужденной, изначально пустая грань, белая почти бескрайняя равнина, претерпела изменения. Появились монолиты, похожие на витые столбы от системы Гавриил, синий кристалл меж ними парящий в воздухе и огромные в сравнении с человеком стальные кольца в количестве 6 штук, одна больше другой, висящие ровно над кристаллом. На все угрохал остатки резерва маны, около 3000 В. Что это? Сара появилась во вспышке белого света, видимо, перенеслась по системе порталов надгробий. Костыль, мой голос потерял демонический хор, будто недостаток энергии влиял и на эту особенность. А может и действительно влиял, но ведь раньше такого не было. Тьфу, не отвлекаемся. Для тебя, костыль, а что мне нужно с ним делать? Умная хитиновая девушка не задавала дурацких вопросов, сразу переходя к сути. Перемалывать всю собравшуюся вокруг нас шушеру в гигантском энергетическом миксере, собирая все в центр, прямо над кристаллом. Высосать этот бульон из дичайшего количества самой разной по качеству и эманации маны будет намного сложнее, но с дикими потерями возможно. Как те мииды, что стоят на дарке для Каталины. Мысль уловила, улыбка на лицо вылезла сама, несмотря на напряженную ситуацию и цейтнот. Так, ладно, а почему я? У тебя почти не тронут резерв маны, и ты превосходна в боевых воплощениях. Сама концепция молнии и шторма вписана в твои врожденные навыки, как и псионика. Лучшего оператора, генератора инициации реакции и артиллериста в одном флаконе мне не найти. Эта крошка, постукиваю когтем по красной, рифленой стене большого витого столба. Одноразовая, так что не жалей. Здесь воплощена концепция той бури, что получилось почти в момент твоего рождения. Керриган явственно передернула, а сама она сделала шаг назад, настороженно, с хрустом расправляя крылья клинки, ранее спокойно сложенные на спине. Это не лучшая идея, видимо, тот апокалипсис из красных молний, прикрывший наш отход из домена безумной похоти, она хорошо помнит. Да ладно, ты сама отжигала с Тхараной не по-детски, а сейчас, ты должна лишь усилить свой псионический шторм этой штукой, как обычным пилоном воплощаешь мебель. Принцип тот же, однозначно перебрал с оптимистичными нотками в голосе, судя по скепсису на лице подопыт собеседницы. Да, ага, мне точно не поверили, жаль, Сара, да сделаю я это, просто, а я домен не разнесу, вот это логичный вопрос. Рука непроизвольно потянулась к правому рогу, шкряп-шкряп, да не должна, вроде, природа шторма должна быть сильно схожей с барьером наших границ и взаимодействовать не станет, в теории, по расчетам, у меня точно аллергия теперь на это слово, даже если употребляю его я сам, тем более, когда сам, воплотил бы ты Тассадара. Она направилась к центру конструкции, спаянной на коленке в приступе безумного сиюминутного вдохновения демона. Согласен, не лучшая характеристика, и Саре знать этого не стоит. Все рассчитано, давно готово, и вообще ранее не построено потому, как нужды не было, ага, коней яично, ты сильнее его, оригинал сильнее. Поправила она меня слегка зло, а вот это совершенно не факт, у тебя намного меньше ограничений, а потенциал примерно одинаковый. Она не стала комментировать это высказывание, лишь замерла на долю секунды, и более не отвлекалась от поставленной задачи, уже начиная прощупывать натуральную вундервафлю воли. Не став ждать, ныряю вниз влево вглубь, на грань дарка. Сейчас мне понадобятся все уже созданные мият-насосы и отлаженная система, которую нужно лишь дополнить и допилить, будет большим подспорьем. Отдельные покои древнего и прославленного круга Минратоса никогда не были роскошными. Это старейшие здания Тевентера, некогда бывшие храмом, изначально и не предназначалось для богатства, праздности и утоления внутренней алчности. Это обитель мудрости, тайн, знаний. Настоящему адепту пути познания никогда не нужна была пятиметровая кровать, десятки одевающих по утру слуг и золотых унитазов. Зачастую, обитель внутреннего разума настолько захватывала взор, что иногда сама реальность терялась в пучине забвения. Жаль, что это не грозило Гериону. Этого не понимал отец, ставящий во главу низменную политику, материальные блага и чувства власти над остальными. На тот момент глава дома Алексиус безуспешно пытался привить ему свои вкусы. Даже уступил место магистериуме, дабы Герион вкусил и распробовал гнилой, но сладковатый плод под названием политика. Не вышло. Герион устало прикрыл глаза, откидываясь на спинку кресла из темного дерева и бархатной подушек. Небольшой по меркам Тевентера кабинета был заставлен шкафами с выдающимися работами по магии, со старыми записями самого хозяина помещения и просто макулатурой, нужной лишь для самой неприятной для Гериона работы, той самой политики. Отчеты, письма, документы. Подумать только. Половина бумаг здесь не относится к его настоящей страсти и увлечению всей жизни, магии. Тяжелый вздох получился непроизвольно. Размяв их руснув шеи, мужчина на вид средних лет в черном камзоле встал со своего рабочего места и подошел к витражному окну. Вид на древний город, освещаемый солнцем, позволял ему сконцентрироваться на размышлениях, приводя некую стабильность в обычный хоровод мыслей. А подумать действительно было о чем. Начиная с Дориана, его ученика, заканчивая новыми просьбами от дома Алексус. Идиоты. Герион не сдержался, выругавшись шепотом. А как еще назвать кучку одаренных магией аристократов, альтусов, что предпочитают лишь практиковать магию, но не изучать? Зачем постигать тайны мироздания, если можно просто выкачать кровь из кучки рабов, или того хуже, сапорати обычных граждан? Они, видите ли, недовольны, что он зарывает свой талант в землю. Как можно не стараться понять того, чем управляешь ежедневно? Как можно слепо следовать правилам и подчиняться пределам и ограничениям магии, обнаруженными древними? Что значит дурацкое слово «невозможно»? Неожиданно раздался нетерпеливый и мощный стук в монументальную дверь, размерами под стать высоте потолков кабинета. «Войдите». Худощавый мужчина развернулся к дверному проему, отойдя от окна. Здесь и сейчас не могло быть посторонних, а подчиненные прекрасно знают, при каких условиях стоит отвлекать его от нелюбимой работы. Ведь он, занимаясь ею, всегда не в духе. «Прошу простить, магистр Герион», — внутрь вошел недавно упомянутый ученик, Дориан Павус. «Им по праву можно гордиться. Ясный ум, превосходная память, талант в магическом оперировании и тауматургии. Превосходный помощник, не лишенный здоровой доли амбиций, направленных в верное русло, магию». Однако, представитель дома Альтусов нахмурился, увидев крайне взъерошенный вид обычно опрятного ученика. «Мы засекли мощные искажения от неизвестного источника в тени. И что в этом необычного? Снова разрыв завесы? Или высший решил вырваться погулять недалеко от города? Дежурная команда Альтусов должна справиться». «Зачем?» — он хотел сказать врываться в кабинет, но все же смерил внутреннюю волну негатива. «Извещать меня, это...» Дориан внезапно нервно одернул полы темной мантии. «Не рядом с городом. Пока не получен ответ от леди Ливии, мы не можем сказать точно, но локализовали аномалию в районе Фирилдина». «Фирилдин». Мужчина удивленно приподнял брови. «И мы засекли его у нас? Насколько велик коэффициент искажения? Больше тысячи. Наши мегалиты сходят с ума. Кто-то творит заклинания уровня круга магистров. А вот это совсем не шутки. Один магистр с помощью магии крови способен разрушать деревни и снести треть типичного города. Круг, не меньше пяти магов, работающих в связке и творящих магию синхронно, позволяя эффекты не складывать, а умножать. На это были способны в основном только маги Тевентера, в частности благодаря жесткому контролю знаний со стороны Андрастианской церкви в остальном мире и неприемля распространения магии крови. «Созовите дежурных, поднимите тревогу третьего уровня». Герион схватил походную мантию с вешалки у шкафа, широкими шагами выходя в коридор и направляясь к широкой лестнице в центре здания. Ученик еле поспевал за своим учителем. «Выдерните из келий отдыха, борделей, мне не важно, где вы их найдете, штатный и полный круг магов. Мне нужна информация, срочно. Подготовите лувиан для связи с лабораторией Ливии, обычные средства связи меня не устраивают». Магистр внезапно остановился, заставляя Дориана спешно менять траекторию движения, дабы не врезаться в учителя. Перед ними был небольшой зал на втором этаже, с рабочими местами для магов и десятком письменных столов. Люди в нем неспешно передвигались, спокойно занимаясь своими делами. «Почему еще не объявлена тревога?» Дориан вздрогнул от неестественно спокойного тона магистра Алексиуса Гериона. «Преподобная мать, у нас есть неприятные новости». Девушка в монашеской одежде склонила голову пред седой дамой, склонившейся над древним на вид талмудом. «Что случилось, дитя?» Голос с хрипотцой был обманчиво добрым, однако молодая прислужница не повела и бровью, демонстрируя великолепное воспитание. Старший чародей Йорглас просит аудиенции, говорит, кто-то использует магию высшего ранга не столь далеко от Денирима. Нехорошо, я должен знать, что они делают и кто они. Первый чародей Ирвинг был вне себя, переругиваясь и подгоняя десяток занятых ритуальным кругом магов. Ульдрид, сколько тебе еще нужно времени? Он повернулся к стоявшей отдельно небольшой группе людей. В этот момент, седой, но все еще жилистый мужчина в типичном одеянии чародея, стоявший в центре, рассек себе ладонь стальным кинжалом, и кровь неестественно быстро и мощно выстрелила вверх. Рядом с ним тройка чародеев помоложе повторили за предводителем. Не больше 10 минут, но возможно могут потребоваться жертвы, я не уверен в своих силах. Хриплый голос был спокоен. «Значит, будут». Григор, глава храмовников, нетерпеливо кивнул, остылая пару стражей на лестницу к выходу. «Темницы никогда не бывают пустыми. А вы?» Ирвинг снова вернулся к суетящимся пуще прежнего магам. «Быстрее, мор вас сожри. Первый чародей Ярсина, вы должны знать. Кто-нибудь знает, почему с нами еще не вышли на связь серые стражи Фирилдина? И кто на их территории творит такую магию? Там, где возможно развивается новый мор. К сожалению, сведений новых не поступало. Направьте отряд Риордана в Денирим и выясните наконец, кто баламутит завесу. Направьте запрос в Орли, они могут быть в курсе. Моя королева, возможно, это заинтересует вас». Иванурисы снова взялись за старые, тихо прошептала Флимит, сосредоточенно смотря на запад. «Надеюсь, доченька, ты не втянута в это. Хе-хе-хе, некогда прекрасный дракон, а ныне оскверненный и изуродованный предводитель порождений тьмы», зарычал, смотря на север. Чувствуя его настроение, завыли твари, двигающиеся по дну глубокого ущелья. Смотря на зарождающийся псионический шторм, готовый поглотить всю поверхность домена, меня не покидает странное чувство, будто кто-то обо мне вспоминает. Странно, но хрен с ним. Сейчас нужно завершить дело. Крак. Первая красная молния ударила недалеко от наблюдательного пункта, состоящего из Миида и Фантома, испепелив первого низшего и неразумного демона страха. Его оболочка разлетелась на куски, а ветер понес остаток его энергии к оку бури, начинающего постепенно формироваться из потоков энергии ветра воли. Скоро будет достаточно энергии. Вокруг засверкало все интенсивнее. Крак, крак, крак, крак, крак, крак, хм, а мощная хрень выходит. Глава 43. Усталость и шум. Ч1. Все шло хорошо. После целого списка проблем, всплывших не просто в последний момент, а уже в процессе, наблюдать за вот-вот положительно заканчивающимся ритуалом было действительно странно. Псионический шторм, устроенный с помощью на коленке слепленного усилителя врожденных навыков Керриган, работал так, как задумано, вызывая тем самым подсознательное недоверие, слава силе, только у меня. Гигантская буря во всю внешнюю поверхность домена закручивала в бесчисленных энергетических потоках любых низших и редких демонов среднего круга из числа неразумных. Тень бурлила, изгибалась, подчиняясь направляющей ее воле Сары, дополнительно перемалывая тех, кто смог противостоять мясорубке энергетических потоков, а также смог увернуться от редких на общем фоне красных молний. Жаль, но последние не вышли на задуманную планку мощи и неотвратимости. Хотя это и к лучшему. В прошлый раз красные молнии энтропии, питаясь энергией разрушаемого домена, заключенных в нем душ, остатками высших и средних демонов, целым конгломератом связанных меж собой низших демонов безумной похоти, смогли выйти на самообеспечение, растворяя во всепоглощающей слепой ярости целый участок теней всех, кто находился рядом. Не лучшее мое воспоминание. Выжить и вырваться в том аду удалось с большим трудом. Можно сказать, это было даже чуть-чуть за пределами моих возможностей, и это считая новорожденных подчиненных демонов среднего круга. Поэтому, наблюдая за бледным подобием той бури, мое естество испытывает двойственные чувства, и радость, что нет того ужаса, и некоторое разочарование за китайскую подделку оригинала. Тряхнув рогатой башкой, один из потоков сознания, который контролировал процесс, отринул прочь нехорошие мысли. Не стоит забывать, мы в тени, здесь словно интернет из прошлого мира, в котором любая выложенная информация не удаляется до конца никогда, всегда остаются либо следы, либо копии на стороннем сервере, затем лишь изменением, что в случае тени таким свойством становится любая, даже самая маленькая, мимолетная и незначительная мысль. Конечно, в большей степени это присуще смертным, а не непонятным химерам, похожим на демона похоти, но береженого сила бережет. В любом случае, это лишь размышления уставшего сознания. Шторм бушевал, не утихая, не переставая рокотали раскаты грома. Ярчайший блеск молний в столь взбаламученном пространстве невозможно было рассмотреть. Они сливались в неровное ослепительное сияние. По самой границе домена скользили остаточные разряды, жадно ища себе добычу. А все, что оставалось от неудачников, пришедших на зов прорехи в завесе и аномалии излучения, нейтральной маны самого мира, а также распыленной некогда стабильной материи вокруг, постепенно стекалась к оку псионического шторма. Некоторая, меньшая часть, шла на подпитку его самого, жестко контролируемого Керриган, большая же часть стекалась к поглотителям Дарка, некогда скромным преобразователем разряженной и нейтральной монотени, а сейчас мутировавшим и перестроенным прямым воплощением желания высшего демона. Однако этого было катастрофически мало. Я воплотил их больше как первичные фильтры для Дарка, а не трансформаторы маны. Они не рассыпались от гигантского объема протекающей через них энергии лишь благодаря моей воле. Если раньше преобразователи поглощали и перерабатывали около 10-20 уф в час, без учета качества маны, то сейчас, за секунду, в них протекает более сотни на каждый. Вся полученная каша из бесчетного количества примесей скапливается на пустой грани домена, а затем ядром домена впрыскивается в псевдоколлайдер. Самое удивительное, шаткая система, собранная дендрофекальным способом, работала без критических сбоев. Я, Сара, кукла и Мардин вкалывали на пределе своих способностей, но этого хватало. Расставленные в ключевых точках, контролируя на всех уровнях, я ждал новых проблем, а их не было, отчего нервничал все сильнее. А для того, кто контролирует огромные объемы энергии, выполняет десяток различных задач единовременно и находится уже длительное время в состоянии психологического истощения, сие совершенно не полезно. Мардин, мысли речь с каждым разом давалась все сложнее, и былого удивления своей внезапной сложностью уже не вызывало. Я реально устал. 94%. Порог пластичности почти достигнут, его ответ был непривычно медленным, ни один я вымотался. Как только получим нужное значение, давай отбой Саре, но поддерживайте с куклой общее давление, новости о скором конце пытки радовали. К сожалению, расслабиться после этого было нельзя. В той каше, что сейчас рвала реальность в ритуальном зале, сойти с ума было проще, чем чихнуть. Самих оборотней предохраняло на диво прочное заклинание древних эльфов, уж после такого сомневаться в источнике знаний Затриана не приходилось, а вот девочек страховал лишь еще один поток мышления, или сознания, а как вообще правильно это называется, неважно. Еще один мощный моток головой, в попытке взбодриться. А чем я? Ах, да, Эрин, мне нужно разобраться в ее проблемах. Это и вечно вылезающие метастазы, и постепенное перерождение в энергетическую форму. Высока вероятность связи одного со вторым, но лишь теоретически. Теперь, когда она в фокусе огромного количества моей маны, правда, теперь там и прочие шлаки. Еще один мощный моток головой, в попытке взбодриться. А чем я? Ах, да, Морриган, нужно разобраться в том, как на нее влияет моя похоть, и почему меня столь сильно тянет погрузить ее в свой порог. Высокая совместимость, питательность, звериный рев, хохот ведьмы, нагая, прекрасная, опасная, мановением руки сметающая надоевшую псину в сторону и насаживающаяся голодным и хлюпающим лоном на новый багровый член, новый приступ хохота и лихорадочный взгляд с настоящим оскалом на лице, ее лицо сейчас настоящее, не скрывается под маской. Еще один мощный моток головой, в попытке взбодриться. А чем я? Ах, да, Лилиана, нужно вернуть ей руку, обещал ведь. Она проверена уже вдоль и поперек, допущена до тела и совращена Эрин, а моя изначальная симпатия как к персонажу и появившееся уже здесь настоящее влечение, даже несмотря на оставшиеся легкие подозрения о ее личности и мотивах, играют в пользу Лилианы. Просто со шпионами, бардами, убийцами, будущими искателями, служителями церкви и верующими у меня сложные отношения, а уж когда все вместе, вопрос доверия очень болезнен. Хлесткий удар вырвавшегося из-под контроля побочного потока смешанной энергии обжег лицо и торс, отбрасывая назад. Спиной проламываю границу граней, но не обращаю внимания на очередное ранение, приводя волей в порядок бунтующего Бранта. Ха, даже местными оборотами речи заговорил. Сколько я вообще здесь, и почему не помню лица? А как звали мою девушку? Оля. Точно, Оля, как я мог забыть. Сладкий стон Эрин. Сначала тяжело было считать время, я не ориентировался совсем. Крик Лилианы и ее нездорово выглядящие белки глаз, с закатившимися вверх зрачками. Больше года точно. Может, два. Центральный поток передаваемой энергии с псионического шторма на ядро домена изогнулся дугой, напоминая протуберанец в короне звезды. Даже цвет столь же ярко белый-красный прекрасно ему подходил. Смотря на эту картину бессмысленным взглядом, наблюдаю приближение потока маны ко мне. Вот, словно действительно кусочек солнца, оно сжигает излучением рукав на правой руке, вот, дымятся волосы, а теперь, когда сияние совсем близко, робко облизывает пальцы, постепенно распыляя их в пепел. Красивое, создатель, если это солнце, то почему так медленно истаивает рука? Оно же должно вжух. Добрый охотник, создатель-мастер. Жужжание около уха отвлекает от красоты разрушительной природы близ лица, в считанных дециметрах. Интересно, а как быстро сгорят рога? Михаил, кукла в боевом облачении отбрасывает мою тушку прочь. Впервые ее лицо искажено и неспокойно. Она боится, в ярости, смятении, облегчении. Шлеп. Пощечина по лицу заставила недоуменно посмотреть на впервые поднявшую на меня руку куклу. Нужно хотя бы спросить за что, а где мои руки, которые хочется приложить к ноющей щеке. Ау. Странное отупение наконец отступило, возвращая критичность мышления. Захотелось врезать себе фейспалм, да рук пока нет. Спасибо, искренняя благодарность в очередной раз спасшей меня кукле. Я рада, что с вами теперь все в порядке. Она снова стала собой, превращая лицо в безэмоциональный фарфор. Мардин передает о достижении намеченной точки. Заклинания и тела начали плавиться. Вам пора в реальность, создатель. Да, да, пора, немного растерянно произношу на автомате, стараясь осознать произошедшие. Сила, девочки, их же никто не. Я укрыла их своей тенью. Они спят и не спят, укрытые пологом. Ответ куклы успокоил, но и породил новую кучу вопросов. Не зря же ты аномалия. Верно, я так и не смог понять, что же создал на самом деле. Первый опытный образец, связанная с доменом, имеющая волю высшего демона, но слабость низшего, способная отрезать локон волос с образов лимит в тени. Еще раз спасибо, не мешкая, уже цельным разумом, незамутненным дичайшей перегрузкой и излишним дроблением, стремлюсь в реальность, одновременно восстанавливая свое тело-образ. Резерв маны теперь был полон почти наполовину, могу потратить на себя. Успел за прошедшее время отхватить и переработать кусочек протекающей рядом энергии. А вот о произошедшем ЧП думать не стоит. После, все после. Занятый делом, почти пропустил момент перехода сквозь зыбкую и эфемерную границу меж реальностью и тенью, попадая в ритуальный зал. Изменений на вид почти не было, лишь отдающиеся страсти люди и звери. Морриган уже в зверином облике, похожем на смешение черт человека и оборотня, предавалась похоти. Эрин с Лилианой, потеряв мои тентакли, использовали собственные тела и немногие выжившие в напоре маны воплощенные игрушки. Эрин все так же контролировала себя, хоть и косвенно, если можно так выразиться. Ее выдержки хватало в том числе и на Лилиану, не давая той сильно увлечься. Бард была совершенно ошалелой, хоть и без повреждений психики и сознания, ручаюсь рогами. Просто утонула в похоти и блаженстве. Чувствую и слабую волю молодой Кусланд, что воздействует на лучницу и музыканта, гася флуктуации безумия и прочего негатива, исходящие изнутри самой девушки. Это не требовалось, ведь я мониторил до недавнего времени и это, зная слабость пусть и выдающегося, но почти обычного немага. И все же, это достойно похвалы. Одобрительно кивнув, заметивший мое появление Кусланд, направляюсь к находящейся в стазисе хозяйке леса, под разочарованный почти скулеж рыжий. Ну, дорогая, не сейчас, потерпи. Пришла пора хозяйке леса взяться за работу, ибо заклинание нейтрализовано до нужной степени, даже оборотней уже приходится потихоньку поддерживать в стабильном состоянии. Небольшой импульс воли, и... Михаил, дриада встряхнула головой, совсем как я недавно, окончательно приходя в себя и сбрасывая остатки стазиса. Она оглянулась вокруг и ее взгляд задержался на совокупляющемся с самкой бегуне. Я поняла, на мне статуя, как договаривались. Она молча кивнула и подняла руки ветки вверх, перехватывая контроль над заклинанием Затриана и самими оборотнями. На этом моя работа закончена, осталось только воплотить прокси-сервер, и дело в шляпе. Остались более мелкие в плане трудозатрат, но не менее важные задачи. И если с Морриган, взгляд вильнул в сторону веселящейся от души ведьмы, снова в человеческом обличье, заставляющей вылизывать себе бурого оборотня, все более-менее в порядке, то вот с Лилианой придется повозиться. Пока дриада плавила и изменяла по заданному плану оборотней, на что обратила внимание пока только ведьма, с интересом наблюдая сей процесс, не забывая получать сексуальное удовольствие, я занялся бардом. Руку воплотить не проблема. После того, как я возился с Эрин, потом Кира и еще парой-тройкой людей. Короче говоря, некий опыт имеется, как и минимальные знания. Образ идею копируем с целой руки, меняем на правую, вносим поправки, вручную корректируем, воплощаем, накручиваем детализацию, заливаем маной. Хотя, можно и слегка улучшить хваталку по примеру Ирины подсмотренных структур у Морриган, вреда не будет. И может еще по мелочи, были идеи в загашнике. В общем, расплюнуть. Проблема в ином. Организму нужно время, дабы заменить псевдоплоть на настоящую, переработать ее, и до завершения процесса желательно контролировать довольно нестабильную псевдоматерию. А уж как оно фонит тенью и маной, в том числе и демоническими флуктуациями. В этот конкретный раз у меня нет возможности менять настоящую плоть, не было донора, поэтому пришлось воплощать с нуля, как уже было сказано. Но и меня самого нет внутри Лилианы, дабы отслеживать и контролировать происходящее. Следовательно, придется ставить в нее передатчики-проводники моей воли. Нет, конечно, проще было бы, пусти она меня внутрь, став одержимой наподобие Эрин, но что-то мне разонравилась идея многопоточного мышления и существования. Не будем сильно увлекаться. Используем артефакты, но мне нужно закрыть все ее тело плотным контролем. Опять-таки за счет артефактов, а не постоянного воздействия воли. Значит, радиус их действия будет ограничен, тем более если поставить во главу именно маскировку. Ладно, не убьет же она меня, да и снять потом можно. В ушки маленькие серьги-гвоздики по штуке на ухо, в язык не буду. А на бард, мало ли, как это будет влиять на голос, пение и остальное с примесью ки. А вот небольшой пирсинг в нижнюю губу, почти внешне незаметный, не должен сильно мешать. К сожалению, без него совсем никак, нужна идеальная фильтрация. На обе руки по неснимаемому колечку на средний палец, а на воплощенную руку тонкие браслеты на предплечье и плечо. Почти стандартный пирсинг сосков, с добавкой экранирования, взамен уменьшения защитного барьера. На ноги пошли такие же браслеты, как и на руки. Дальше пришлось остановиться, Эрин с Лилианой мешали процессу, активно отвлекая и препятствуя работе. Лаская тела друг друга, попеременно занимая доминирующие роли с помощью двустороннего фаллоимитатора, то и дело подключая плеть, физическую силу, редкие целые зажимы, сливаясь в поцелуе. Так, с меня хватит. Волей подхватываю Эрин и швыряю в сторону Морриган, отчего рыжая счастливо визжит в полете. От ведьмы же наоборот убираю постепенно замедляющихся и затихающих оборотней. Вследствие резкого изменения обстановки, Морри слегка теряется и не успевает заметить снаряд по имени Эрин. Столкновение пришлось смягчить, и в следующий же момент загребущие руки возбужденной до своего сверхъестественного предела Эрин, она действительно кончила в полете, обхватили новую жертву. Морриган как-то вяло посопротивлялась, но в момент вхождения ловких пальчиков рыжей в текущее, красное от прилившей крови лона расслабилась, и сама притянула ее голову для поцелуя. Только попыталась отмстить, потянув за пирсинг Эрин, видимо пытаясь нечто доказать или показать. Ха, это лишь добавило угля в топку желания рыжей бесстыжей. Или это была неудачная попытка перехвата доминирования, неважно, далее за них можно не переживать, разберутся сами. Лилиана, потеряв партнершу, принялась утолять собственный голод, лежа спиной на полу, да там от него лишь название осталось. Псевдоматерия как есть, яростно мастурбирует левой рукой, а правой стараясь сжать оба соска разом, что в силу не слишком выдающейся груди не получалось, но она старалась. Лицо выражает попеременно то радость, освещая улыбкой мир вокруг, то некую легкую, детскую, наивную обиду. Ноги согнуты в коленях, бедра приподняты, глаза закрыты, и по ее ощущениям вот-вот наступит кульминация, но это лишь обман. Пика все еще нет, никак не получается, несмотря на сжигающее нутро возбуждение, желание, нетерпение. Хочется наконец завершить все это логическим и приятным концом, но и вечно застыть в этом состоянии хочется не меньше. Болезненный зуд сковал внутренности, принося мазохистское наслаждение, однако взрыва, разрядки все нет, лишь новые витки и высоты наслаждения напополам с нетерпением и чувством натянутой до предела струны. Струны, что все тянется, но никак не лопнет. Видимо, воля Рин влияла на нее сильнее, чем мне казалось. С ней Лилиана не срывалась в такую бездну, вполне адекватно ловя оргазмы, сам один из них пару минут назад наблюдал, а сейчас разлитая вокруг похоть, даже с фильтром от меня, стала на нее влиять по-иному, более грубо. Еще, тихий шепот на грани слышимости смущал не меньше. В мыслях у нее мелькает дикий коктейль, туда вообще лучше не соваться. Однако, нарушений, повреждений, негативных эффектов, этого нет. Я всегда, еще до того, как встретил Эрин, прекрасно ощущал неким десятым чувством предела и психическое здоровье девушек в сексе. Их усталость, количество безопасно получаемой с них энергии, стабильность психики, границы дозволенного, приятственного и не очень. Ни одна девушка, что просто посещенная во сне, что попав в Содом, не пострадала. Распробовала похоть, это да, вошла во вкус, открыв новые грани наслаждения, тоже да. Психозы, навязчивые идеи, не дай сила слом сознания, этого не было и, надеюсь, не будет. На этом фоне Лилиана для меня несколько нестандартна. Состояние Лилианы на первый взгляд сейчас несколько нездорово. Обычно, получив такое, я прекращал любые воздействия, успокаивал, приводил в порядок, потому как ощущал первые ростки трещин личности, перекраивание под похоть. Ирин тоже прошла такой этап, пока не научилась оставлять часть себя незамутненной эмоциями. Конечно, применяя навык только когда это нужно, к примеру, в данный момент, или в бою, а в обычное и спокойное время она предпочитает ухнуть с головой в порог. Лилиана немного иная. Я чувствую от нее огромный для немага поток энергии души, как назвала ее Тхарана, что напитывает меня, расширяет по капле резерв, насыщает. Она бьется в пароксизме страсти, наслаждается и противится ему, желает достичь пика и не желает прекращения. Очень противоречивые ощущения, и нет никаких повреждений. Лилиана по уровню допустимой похоти вышла на уровень Ирин на момент Астагара, а это до хрена. Мозги у неподготовленных плавятся только в путь, а барду плевать. Ладно, нужно заняться делом. Подхожу к плавящейся в адской истоме девушке, что даже не обратила внимания на возвращение руки чуть ранее, и перехватываю шаловливые пальчики, неистово натиравшие клитор. Нет, еще, я должна очиститься, сгореть, я не буду это комментировать и даже раздумывать над этими словами сейчас, потом, все потом, она точно здорова. Еще раз пронизываю познанием задергавшуюся в хватке девушку, отдельно наблюдая за красиво развивающимися относительно короткими оранжево-рыжими волосами, словно те были под водой. Да, пространство здесь нестабильно, а потоки энергии играют роль течений, настолько высока концентрация, поэтому возможен и такой забавный эффект. Созерцание необычного явления не помешало сканированию, которое опять дало отрицательный результат на негативные эффекты. Не уверен в самом алгоритме работы этой своей сверхъестественной чуйки, но осечек ранее не случалось. Даже если попадались полные психи, я ощущал изначальные сломы и сильнейшие травмы, что могли усугубиться от чрезмерной похоти, обходя их. Здесь же опять ничего, не понимаю. Размышления, столь нетипично медленные и в едином потоке сознания, впервые за долгое время, не помешали приподнять девушку, слегка сбрасывая с нее похоть волей, одновременно еще больше огораживая ее от всей похоти в зале. Взгляд лучницы чуть-чуть прояснился, и она улыбнулась иной, более осмысленной улыбкой. Глава 43. Усталости. Шум. Ч2.